Как передает южнокорейское радио KBS, южнокорейские организации рабочего движения 28 июня в масштабе всего общества начали всеобщую забастовку в знак требования об отмене внештатных рабочих мест и о повышении прожиточного минимума. Федерация демократических профсоюзов на брифинге объявила начало забастовки и заявила готовность продолжать акцию 2 недели. Она заявила, что 30 июня будет проводить крупный митинг в рамках забастовки, где будут участвовать десятки тысяч человек, внештатные рабочие высших учебных заведений, больниц, муниципальных организаций, крестьяне, инвалиды и другие. Профсоюз медработников устроил митинг на площади у Сеульского вокзала, а Национальная лига профсоюзов судостроителей у резиденции Чунваде. На митингах организации заявили решимость развернуть всеобщую акцию за право на существование.